Повсюду ощущался затхлый запах. Здесь гнили оставшиеся предметы мебели. Рваные занавески лишь чудом держались на оконных карнизах, а ковры на полу скорее напоминали лужи. Мне даже показалось, что я чувствую запах болота. В кухне окна были совсем крошечные. Посмотрев через грязное окно, я смогла лишь различить, где начинается обрыв. Всего метрах в трех от задней стены дома и никакого запасного выхода. Вход во вторую хижину мы обнаружили за занавешенным арочным проходом. Когда липкая ткань скользнула по моему лицу, я вздрогнула и поспешила за Мэттом в ванную комнату с минимумом необходимого. Белая стальная ванна, раковина и унитаз. Меня чуть не стошнило от вони, поэтому я направилась в следующую комнату. Это была мастерская. Вдоль двух стен был установлен теперь уже ветхий стеллаж из огнеупорного пластика, а под окном стоял треснувший грязный аквариум, в каких обычно содержат рыб, черепах, мышей и песчанок. Или змей. Узкая запертая дверь вела, как я догадалась, на лестницу. Вокруг валялись ржавые инструменты, но мой взгляд был прикован к высохшей змеиной коже, свернувшейся клубочком в том месте, где стеллаж упирался в стену. Мэтт проследил за моим взглядом. «Надо бить тревогу», — поинтересовался он. Я покачала головой. «Кажется, это уж, и кожа сброшена уже давно. А что ты имел в виду, когда назвал Сола Уитчера паршивой овцой? Что его изгнали из поселка?» Мэтт направился в третью хижину. Я последовала за ним в очередную маленькую комнатку, примечательную лишь своей убогостью. Вместо двери мы обнаружили кирпичную кладку. Такая же кладка украшала и то место в стене, где некогда была дверь в кухню. «Зачем закладывать проход в кухню?» — задала я вопрос скорее себе, чем Мэтту. В противоположном конце комнаты луч фонарика Мэтта обшаривал дверную коробку. Кирпичи явно были старыми, местами потрескавшимися и выщербленными, известковый раствор от времени почернел. «Вероятно, находиться в этой части дома небезопасно», — предположил Мэтт, — «слишком близко к обрыву. Пусть семейство Уитчеров было неприхотливым, но все же они проявляли осторожность». Я промолчала. Протянула руку, чтобы ощутить шероховатость и холод старой кирпичной кладки, но не почувствовала холода. Кирпичи казались теплыми, пусть даже чуть-чуть. «Ну, лично я считаю, что на дом нужно поставить табличку на снос». С этими словами Мэтт вышел, направился в четвертую и последнюю хижину. Я намеренно задержалась, надеясь, что Мэтт вернется и пощупает стену, чтобы проверить, на самом ли деле она теплее, чем должна быть. Поэтому у меня было много времени заметить, что в третьей хижине нет лестницы, ведущей наверх. Может быть, лестница была в заложенной кухне? Со своего места я видела, что четвертая хижина и первая — самые настоящие близняшки. Маленькая грязная гостиная, убого обставленная кухня. Но времени для осмотра у меня было мало, потому что Мэтт открыл дверь, ведущую на лестницу, и уже взбирался наверх. Фонарик он унес с собой. Лестница была узкой и крутой. Дверь наверху оказалась закрытой, из-за чего лестница была погружена в кромешную тьму. Я преодолела две деревянные ступеньки. Мэтт шел сразу передо мной, светя себе под ноги фонариком. Он оглянулся через плечо, и я заметила, что на его лице промелькнула тревога. А через секунду позади меня раздался громкий звук захлопнувшейся двери, и тьма поглотила нас. Я не стала кричать. Даже содрогаясь от ужаса, я понимала, что необходимо прислушиваться. За секунду до того, как хлопнула дверь, я уловила движение в комнате на первом этаже. Там кто-то был. Дверь захлопнулась не сама. Теперь меня мучил только один вопрос. То, что я слышала, донеслось извне или шорох раздался внутри дома? «Не двигайся», — сказал Мэтт, и его голос прозвучал слишком громко в замкнутом пространстве и слишком спокойно. Он, вероятно, не слышал того, что слышала я. «Не шевелись». Я уронил этот чертов фонарь, а лестница какая-то подозрительная. Я стояла в абсолютной темноте, пытаясь выбросить из головы ужасную мысль. Тот, кто захлопнул дверь, сейчас находится на лестнице рядом с нами. В любую секунду он мог протянуть руку, и тогда я почувствую, как меня хватает сильная липкая рука. Меня неотвязно преследовало воспоминание о том, как эта рука касалась меня всего несколько часов назад. Я, конечно же, понимала, что это невозможно. Мэтт стоял лицом к двери, когда та захлопнулась. Он наверняка увидел бы того, кто... Я с трудом сохраняла спокойствие и не двигалась, пока Мэтт на ощупь искал фонарик. Один раз он коснулся моей коленки, но я никак не отреагировала на это. Я прикусила губу и стала мысленно считать до 100. На 50 я закричу, больше я не смогу сдерживаться. Потом у наших ног появился и заметался маленький лучик света. Удостоверившись, что под ногами нет зияющих дыр, и что было еще важнее, мы на лестнице одни, мы продолжили подъем. «Ступай ближе к краю», — велел он. «Ставь ноги по краям ступеней и держись ближе ко мне. Дверь внизу, должно быть, захлопнулась ветром». Вечер, насколько я помнила, был на удивление тихим, но не стоило в такой момент упоминать об этом. Я вздохнула с облегчением, увидев, что Мэтт достиг двери наверху и повернул ручку. Лестница залилась неярким светом. Я быстро догнала Мэтта. Лишь тогда я решилась обернуться и взглянуть на сгнившую дверь, которая захлопнулась за нашими спинами. Мы быстро осмотрели две спальни, скудно обставленные и грязные. Мэтт распахнул дверцу шкафа и заглянул внутрь. Там висели хлопчатобумажные цветастые платья, совершенно бесформенные. Мэтт распахнул вторую дверцу, и мы увидели три мужских костюма. На полу шкафа аккуратно выстроились несколько пар туфель. На полу во второй комнате лежали два необыкновенно грязных матраса. Больше никакой мебели. Дощатый пол, голый и некрашенный, местами прогнил настолько, что виднелось перекрытие потолка комнаты на первом этаже. На стене, на уровне промежутка между двумя матрасами, висела черно-белая фотография в черной пластиковой рамке. Я осторожно приблизилась к ней. Теперь я разглядела, что фотография на самом деле была вырезана из газеты. В правом верхнем углу дата — 17 июня 1956 года. На фото была изображена группа мужчин в белоснежных костюмах для крикета. Они были сняты на фоне дома в стиле Тюдоров. На уровне мужчин заднего ряда, чуть в стороне от них, стояли три женщины. Я посмотрела на мужчину, стоявшего в центре, со скромным кубком в руках. Молодой мужчина с приятным открытым лицом. Довольно крупные черты лица, большие глаза, крупный нос, полные губы, широкий рот. Волосы, как мне показалось, каштанового цвета, были коротко подстрижены по тогдашней моде. «Это Уолтер», — сказал Мэтт. При звуке его голоса я даже подпрыгнула, не ожидала, что он стоял настолько близко. Когда я был мальчишкой, он уже был капитаном команды по крикету. Под снимком были перечислены имена игроков. Я провела пальцем по списку, соотнося эти имена с лицами. Все братья Уолтера играли в крикет. Арчи, который давно уехал в Америку, был самым высоким и самым красивым из братьев. У него была смуглая кожа, тонкий, чуть крючковатый нос и раскосые темные глаза. Его лицо показалось мне смутно знакомым, но я не могла вспомнить, кого он мне напоминает. Какую-то телезвезду? Я попыталась примерить на него костюм менестреля и не смогла. Он не тянул на менестреля. Гарри, пьяница, которого постигла нелепая смерть, был похож на Уолтера, но ниже ростом, плотнее и с белокурыми волосами. Сол, паршивая овца, был очень похож на старшего брата. Тот же рост, те же черты лица. Вполне вероятно, что в моем доме побывал Сол. Также вероятно, что Сол Уитчер сейчас находится в этом доме. Я не сдержалась и нервно огляделась. «Это главный дом поместья», — сказал Мэтт, указывая на снимок. «За ним была пашня. Предыдущий хозяин выровнял ее и превратил в поле для крикета. Клайв Вентри говорил, что хочет отреставрировать дом». когда сможет побыть в стране подольше. Меня совершенно не интересовало поле для крикета. «Большое фамильное сходство», — заметила я, водя пальцем от Сола к Уолтеру. «Ты знал его? Я имею в виду Сола Уитчера». Мэтт отрицательно покачал головой. «Он уехал еще до моего рождения. Возможно, он еще жив и живет в этом доме. Пока нет и намека на его присутствие». Я не хотела с ним спорить, однако меня не покидало ощущение, что дом обитаем. «А почему ему пришлось уехать?» — спросила я. «Никто точно не знает», — ответил Мэтт. «А даже если и знают, то не хотят говорить. Ты наткнулась на местную тайну, Клара. Я несколько лет назад сам заинтересовался этим и просмотрел в участке все старые записи. Что бы тогда ни случилось, произошло это в 1958 году, когда сгорела церковь. Сол всю свою сознательную жизнь постоянно попадал в неприятности. Но цепочка совершенных им преступлений оборвалась летом 1958 года. Согласно записям, именно в этом году он перестал причинять неприятности. Гарри и Арчи Уитчеры тоже оба уехали в том году, хотя лет через 10 Гарри вернулся. 1958 год. Значит, тогда сгорела церковь. Что говорила Виолетта? Она так и не узнала, что случилось той ночью. «Что-то странное было в том пожаре», — продолжил Мэтт. «Все имеет документальное подтверждение, если знаешь, где искать. Пожарных вызвали только рано утром, когда большая часть зданий уже сгорела. Полицейских вообще не вызывали, хотя они сразу же приехали, как только узнали о происшествии. Тогда в поселке уже имелись телефоны. Но несмотря на то, что в огне пострадали люди, никто не позвал на помощь». «В пожаре погибло 2 человека», — сказала я, вспомнив о могилах, которые обнаружила ранее, не менее 2. «Один из них — священник». Мэтт кивал. Это для него не было новостью. «Капитан идет ко дну со своим судном», — произнес он. «А через 2 дня умерли еще 2». «Церковь поджег Сол? Поэтому он вынужден был бежать». Согласно свидетельским показаниям, поджога не было. Полиция опросила свидетелей, присутствовавших на вечерней службе. Все заявили, что никто ничего не видел. Тогда решили, что произошло возгорание из-за непотушенной свечи. А священник и еще один парень, погибший в огне, увидели пламя и попытались затушить пожар, но задохнулись в дыму. Других версий не было? Нет, 6 или 7 одинаковых показаний. Никто ничего не видел, но у каждого была своя четкая версия того, что произошло, и эти версии совпали. И полиция поверила. Мэтт пожал плечами. В документах нет никаких оснований для иного вывода. Но кто-то из этих людей до сих пор жив. Кто-то должен знать, что произошло. Я беседовала с Виолеттой Баклер. Она говорила о том, что церковь сгорела. Хотя, помнится мне, она сказала, что сама там не присутствовала. «Дело все больше запутывается. Тебе надо поступить на службу в полицию, Клара. Занимаясь расследованием, ты становишься весьма словоохотливой». Я не нашлась, что ответить. Мэтт, кажется, потерял всякий интерес к фотографии и прошел в другой конец комнаты. Открыл окрашенную деревянную дверь и исчез. Не желая ходить за ним хвостиком, я подошла к окну, выходящему на обрыв. В оконном стекле была трещина, и я смогла вдохнуть ночной воздух, такой пьянящий и удивительно свежий после спертого воздуха дома. На небе именно в этот момент рассеялись облака, и пейзаж за окном внезапно залил лунный свет. Я видела узкую каменистую тропинку, частично скрытую утесником и боярышником. Она велась за домом, потом на протяжении 6 метров шла под уклон, а затем тянулась еще на 100 метров, становясь еще круче. Интересно, каково это — жить на краю утеса? Меловой утес — не самая крепкая гора. Потом откуда-то снизу послышался звук, такой знакомый, но совершенно неуместный здесь. Вот опять. Он раздавался из-за изгороди, которая окаймляла сад, вероятно, как раз из-под откоса. Крик, похожий на крик чайки. Крик лебедя-шипуна. Люди считают, что лебеди-шипуны только шипят. Но их назвали так, потому что, в отличие от остальных видов лебедей, они издают относительно мало звуков. Шипуны начинают шипеть, защищаясь, а еще они издают гортанный клекот и кричат, как чайки. За годы работы я слышала эти крики много раз и была уверена, где-то неподалеку находится лебедь-шипун, большой взрослый самец. Однако до реки было больше 400 метров. Я не могла придумать причину, по которой лебедь-шипун оказался бы в период гнездования так далеко от воды. В его крике я не уловила тревоги и хотела уже отойти от окна, но вдруг заметила отпечатки пальцев. Кто-то прикасался к узкому полусгнившему оконному карнизу. На слое пыли виднелись несколько отпечатков. И где-то рядом раздался чуть слышный вздох. Я резко обернулась, не в силах избавиться от ощущения, что за мной наблюдают. Теперь я не слышала Мэтта, и меня посетила ужасная догадка. Я осталась в доме одна. Решив не поддаваться панике и не желая звать Мэтта, я вошла в дверь и осталась в темном коридоре. Такого я не ожидала. На верхнем этаже я насчитала 8 маленьких спален. Все они были проходными. Я уже находилась над третьей по счету хижиной, там, где на первом этаже была заложена дверь в кухню. У меня появился шанс. Следовало повернуть налево и вернуться в переднюю часть дома. Из коридора в том направлении вели две двери. Идти вперед. Заскрипели половицы, впереди раздался звук шагов. Я, растерявшись, отступила, но в дальнем конце коридора показался Мэтт. «Еще 4 спальни», — сообщил он. «Убогое убранство и никаких отпечатков пальцев».